Самый ожидаемый сериал года, и мне понравился, ну ладно. Какой? Ну, хуй дрыга. Да. Бля, слушай, я посмотрел на свою голову Дэдпула. Вот новый, который Дэдпул, Росомаха. Я не знаю, нахрена я эту дичь смотрел. Я вообще Марвел не люблю и всю эту шляпу, блин. Ну, короче, жена говорит, давай посмотрим, хороший рейтинг. Короче, блин, Голливуд это деграданты, блин. Я Посмотрел тебе о чем говорил, ну. с Деми Мур тоже фильм высокорейтинговый, этот, Субстанция. Слушай, это просто пародия. Это уже не кинематограф. Все, уже кино как искусство умерло. Все, его нет. Все. Одни кривляния тупые, блин. Слушай, я смотрю фильмы, только без спецэффектов. Вот я захожу, смотрю трейлер, если там какой-то боевик. Я смотрю его, потому что там нету никаких спецэффектов. Вот только вот тупо вот true фильмы, короче. Вот. Ну, я не смотрел пару раз фильмы недавно, которые мне понравились, но представь, что я не могу вспомнить их название. Прикинь, да, вот насколько мы, кстати, вот ругаемся на старых людей, да, и оказалось, что мы не совсем старые, но уже ты, ну, не помнишь название фильма, который, ну, может быть, посмотрел там год назад, предположим. Ну да, да. Вот. Чё, начинаем? Да, приветствуем вас на оборотной стороне Цыпсы. Да, друзья. Да, хотел кошачьи лапки продемонстрировать, судя по всему. Короче, я это Что-то самое. покрутил их и потом. Да, вчера пост у себя делал про этих квадроберов, блин. Короче, тут такая фишка. В Нижнем Новгороде открыли секцию по квадробингу. И там в рекламе этой секции очень интересные слова были, что квадробинг – это не только спорт, но и образ жизни. То есть открытым текстом говорится, что образ жизни наших детей – быть животными. Братан, нет, это, скорее всего, тренер по квадробингу, это какой-то старый олдскульный спецназовец, который помнит лозунги, спецназ это не профессия, это образ жизни. Он убрал просто слово спецназ и вставил туда квадробинг, и получилось вот, ну. Так, друзья, нос чешу не по той причине, по которой иногда в комментарии пишете, да, просто что-то простыл немного. Вот, поэтому прошу меня простить. Короче, друзья, ну, насчет квадробинга не хотелось бы останавливаться. Вы понимаете, что полная херня направлена на то, чтобы нашу молодежь, наших детей расчеловечить. Вот, и прочее, прочее, прочее. Поэтому это херня, с которой нужно бороться. Родители, которые мотивируют, стимулируют, вообще поощряют это движение и это увлечение своих детей. Это оторванные от реальности, ленивые, глупые люди, ну, мягко говоря. Поэтому не будем об этом. Да, слушай, по Ну, боевой. там вроде какие-то инициативы какие-то, ну, Да, все-таки сейчас. начали двигаться, какие-то штрафы, что-то там запрещать пытаются. Слушай, на самом деле, вот я с тобой не согласен, ты написал, что какие штрафы, это надо просто запретить. Тут-то фишка в чем? Что означает штраф? Штраф это административное правонарушение, которое в базу идет. Ну, вот. Потом там будет в дальнейшем, если человек не понял, как бы там будут ужесточаться наказание и так далее. Здесь плюс в чем? Плюс в том, что уже как бы начали с этим бороться понемногу, на минималках. Потом, я думаю, давление усилят. Ну, Нет, ты поэтому. не понял немножко. Я не совсем так написал. Я написал, зачем нужны штрафы, если это движение можно просто запретить. Да, То есть, ну, думаю. ну, признать его, ну, запрещенным на территории Российской Федерации. Вот как запрещенные всякие боевики, так и квадробер. И все. И не надо никаких штрафов. Смотри, тут момент в том, что законодательная инициатива, в данном случае законодатель типа не хочет повышать социальное напряжение, то есть сильно так жестко жестить, понял? Поэтому А, то есть, подожди, то есть мне в компьютер играть они запрещают, а, значит, ходить с поводочками не разрешают. Не хотят сильно там напряжение повышать. Братан, но игровая зависимость это тоже страшная зависимость, понимаешь, вот от этих видеоигр. Поэтому да, борются. Это законодатель считает, что это страшнее, скажем так, угроза для нашего общества, чем квадробинг. Вот. Поэтому ладно. Короче, и один из наших гостей, Пабло, да, сегодня интересную тему написал в частном канале о том, что у украинцев есть такое приложение, называется «Крапива». То есть это карты. То есть сама по себе крапива, да, она, вот многие такие, надо взломать крапиву и так далее, пишут, ну, которые не в теме, как бы, да, то есть взломать крапиву, ты просто взломаешь карты, ну, увидишь просто карты без нанесенных знаков. Это просто приложение, которое помогает конкретному офицеру, там, артиллеристу, к примеру, или наводчику, корректировщику и так далее, выполнять боевые задачи. То есть он у себя на планшете, уже в этой карте, с инструментами, которые есть в этом приложении, работает, наносит отметки и так далее. Для того, чтобы это помогло в плане разведки, надо взломать тогда планшет каждого, у кого есть крапива, чтобы понять, как бы, что там они наносят, какие цели, объекты и так далее. Единственный плюс доступа к крапиве, то, что у них сетка координат своя. То есть, к примеру, когда ты перехватываешь документ вражеский, а там есть координаты, то их, ну, их нужно раскодировать через крапиву. То есть это координаты конкретно привязаны к крапиве. Вот, поэтому мы без крапивы, без этого алгоритма, да, не сможем раскодировать эти координаты. Поэтому они таким образом тоже, они это продумали еще хрен знает сколько лет до СВО, чтобы было понятно, как бы, да. Поэтому вот сейчас, сегодня Анатолий опубликовал то, что крапива дополнилась картами Молдовы и Приднестровья. Вот, да. То есть, это о чем говорит? О том, что, возможно, украинская армия будет работать в той локации, Приднестровье. Вчера новость прошла о том, что Румыния закрывает свое генеральное там какое-то консульство в Ростове-на-Дону. Вот 14 октября будет закрытие. И Мария Захарова об этом заявила. Оставляют пока что в Москве посольство. Понимаем, да, Румыния, интересы Румынии в Молдове, что-то проводить со стороны ВСУ против Приднестровья без согласия румын, мы понимаем, невозможно. И без поддержки и помощи румын, естественно. Поэтому в данном случае возможно, противник рассматривает еще одну точку напряженности, как Приднестровье. Вот. Поэтому вот такая вот интересная информация. Посмотрим, время Слушай, покажет. ну, если коснуться крапивы, то, наверное, они же ее разрабатывали до СВО, использовали, да? Да, А да. там, значит, линия фронта, она была статическая такая, вот она на одном месте находилась, да? Не двигалась особо. Вот. Поэтому, конечно же, там это было все актуально, потому что ты помечал, где какое подразделение стоит, тогда еще первого и второго корпуса, да, а сейчас линия фронта начала двигаться очень активно, да, что мы видим, что там даже не то, что километр два, а там где-то даже на каких-то участках там до 10 километров движение пришло. Ну, это не важно в данном случае. То есть там все карты, где бы ты ни находился, тебе просто легко давать целеуказания, что-то просчитывать, отмечать. Поступают разведданные, ты отмечаешь на карте, сбрасываешь эти координаты там в этой же крапиве там артиллеристу, они сразу отрабатывают по этому месту, еще там что-то. То есть это, ну, это штука, которая работает и при движении фронта. То есть там нет никаких проблем с этим. Вот. Поэтому в том и фишка, это больше как бы, ну как я понимаю, опять же, друзья, ну не судите строго, я не эксперт по этим по программному обеспечению и тому подобное. Вот, это то, что, ну, те данные, которые у меня есть от людей, которые разбираются, да, может быть, я не владею полнотой информации по крапиве, но это конкретно, насколько мне известно, сделано под артиллеристов, это программное обеспечение. Вот. У нас есть подобные темы, но, к сожалению, они еще дорабатываются. Если у противника Они в она... массы не пошли. Ну, как бы да. Там вот наш, кстати, хороший друг, да, Макс Каскад, он также вот в этой теме, как бы, по вот этим всем штукам, именно программному обеспечению. Вот. А у противника Да уже за... много кто пытался разработать, много кто, в принципе, там доводил до какого-то определенного результата, но в массы это не пошло. Вот. Ну, я просто к чему говорю, что, видишь, как надо опираться на реальную информацию, которая поступает от непосредственно бойцов. А так получается, ты пометку поставил, что там противник, а противник уже дальше продвинулся или наоборот отошел. Ну, то есть, как бы много нюансов. Слушай, нет, пометки ты не понял. Это программа Дельта. Там стараются в режиме онлайн показать движение линии фронта и так далее. И там все, вот да, если сервер Дельты взломать, как наши хакеры ломали, ты сразу получаешь полноту всей информации, что где происходит здесь и сейчас, и какие целеуказания на вот сегодняшний момент есть у противника, да, который пользуется, потому что в Дельте все загружается в режиме онлайн. Наши три танчика где-то появились, они там очень за короткое время уже в Дельте, уже в Генштабе, в Киеве, они это сразу на экране все смотрят, как бы постоянную смену там оперативной обстановки, вот эти все моменты. А Крапива, она просто упрощает работу, ускоряет работу, в первую очередь, артиллеристов, как я понимаю. То есть там просто легче вычислять, там все это Ну, это наносится. калькулятор получается. Ну, в том числе, там она многофункциональная, то есть в том числе, как бы, да. Ну, надо отдельно, кстати, пообщаться, может быть, пригласим кого-то, кто вот по этим темам шарит, может, Макса Каскада, кстати, пригласим, и вот, потому что это интересная штука. Просто, к сожалению, Залужного. кстати, думаешь, он согласится Пусть выйти? расскажет, как работает крапива нам, ну. Да, ну, было бы круто, да. Вот. Поэтому как-то так, посмотрим. Но в данном случае я все-таки еще пока что я сохраняю свою уверенность в том, что противник пойдет на южном направлении, в направлении Крыма, скорее всего, через Херсонскую область. И, скорее всего, с ударами через Запорожскую область, там, в районе Энергодара, к примеру, там, где Днепр уже стал намного. Ну, вот, поэтому вот я вот пока вот так. То, что они Ну, могут... смотри. Просто Приднестровье, в чем фишка? Мы уже разбирали о том, что Зеленский и в целом американцы, они хотят спровоцировать Россию на ядерный удар по Украине. Похер там, тактически. Причем неважно, там один боеприпас будет использован, 100 боеприпасов. Вообще пофигу. Главное, чтобы Россия это сделала. И вот они пытаются провоцировать нас там. Какие-то обстрелы атомных электростанций в Курчатове, еще что-то и так далее. Уже попытки там что-то с Белоруссией раскачать ситуацию. Сейчас они смотрят, что самый простой вариант для них, возможно, опять же, не факт, что это так, но возможно, Приднестровье. Для того, чтобы как мы поможем Приднестровью, кроме ядерки? Да никак. Никак. Если у белорусов своя армия, и мы можем по суше там переброску сделать какие-то войска на помощь и так далее, то Приднестровью мы поможем только вот там ракетами и, может быть, там какой-то ядеркой. Потому что там у нас группировка небольшая. Вот. И вряд ли там эта группировка, которая есть, она супер боеспособна. Мне так почему-то кажется. Поэтому вот Ну, могут быть это такие. знаешь, как знаешь, они же как бы сейчас отступают, как бы, ну, значит, ЗСУ как бы отступают, и получается, как бы они идут назад, как бы, И и они вот они как скажут, бы что мы сильно шли. отступают. Да мы шли в Приднестровье, мы не отступали, нам просто приказ пошел Да, на Приднестровье. мы не отступаем, мы как бы идем на Приднестровье, вот, как бы. Вот, мне кажется, такая они там, такая схема какая-то. Да, и это сразу будет. Как бы мы готовим Одессу к обороне, как бы, и вот увлеклись, и как бы вот накопали там еще. Вот. Мы решили, что для нас Приднестровье важнее, чем Донбасс, как бы, да. Ну, там я думаю, что будет много очень интересных историй вот с этим, что уже мы видим, да, разыгрывают среди пенсионеров путевки, все санатории, какие-то телевизоры, планшеты, подписываете контракт. Ну, то есть понимаем, что. Но ситуация там непростая с набором, значит, кадров. Это вам не 3 миллиона с хвостом за подписание контрактов, а всего-навсего путевка. То есть, а интересно, вот, да, вот так если логически подумать, хорошо. Вот я, допустим, пришел, я пенсионер, там вот, значит, ну, там, значит, Украина або смерть. И вот мне говорят, все, вы теперь участвуете в розыгрыше путевки, да? Ну, вот разыгрывается путевка, и там, допустим, раз я там выиграл, допустим, путевку на Мальдивы, предположим. А мне говорят, ну, все, давайте, короче, на фронт воевать. Ты говоришь, подождите, ребят, в смысле на фронт? Я путевку выиграл. Мне говорят, ну, ты сначала в окопы, ну, так у меня путевка. Понимаешь? Ну, и получается, из всех подписавшихся там в батальоне, все едут на фронт, а ты, счастливчик, едешь на Мальдивы. Наверное, так должно работать. Еще и с планшетом, ну, типа. Да. Я думаю, что там путевки разыгрываются точно не на Мальдивы, а куда-нибудь вот под Славянском в лесах есть прикольный Славкурорт, как бы, да, там вот типа санаторий, вот. Или куда-нибудь на юга, вот куда-нибудь на Днепр, напротив Каховки, как бы, да. Вот. Поэтому я думаю, вот такие, наверное, путевки. Просто они так, знаешь, там будут там красочно изображены, как там все классно. All inclusive. Главное, что all inclusive. No. Поэтому как-то Не, так. ну, да, забавно это все выглядит. Англичане собираются, значит, проводить тренировки. Понимаем, что не успевают людей готовить. Видимо, не хватает, возможно. Ну, кстати, вот я смотрел снова наших, скажем так, коллег, ну, с другой стороны, которые освещают, собственно говоря, этот конфликт, да. И вот они говорят, что призывают человека, ну, то есть его, вот эта буссификация, да, поймали. А значит, военкомат, значит, его там документально оформили, отправляют его в Десну. Я так понимаю, в Десне идет подготовка, да, судя по, значит, по заявлениям, да. И, значит, как только он туда приезжает, немножко обживается, и он оттуда просто сбегает. И Ну. вот таких вот сбежавших около там за 100, ну, точную цифру я сейчас не вспомню, за 100 тысяч человек, которые вот поймали, привезли, одели, обули, все, ты теперь, значит, войсковый, и он убегает, как бы, и его найти не мог. Кстати, слушай, пока не забыл, там в комментариях писали, просили, что типа вот там Данил про информационку говорит, то, что это манипуляция, главная задача это манипуляция поведением противника там и так далее, но типа люди это не поймут, надо как бы разъяснить на примерах, что значит манипуляция поведением противника, да, вот, ну. Самый простой пример, друзья, это любая реклама. Просто в данном случае воздействие идет не на противника, а просто на социальную группу, да. Но это не важно абсолютно. Как бы. Вот, то есть купи сникерс и объясняют людям, почему тебе нужен сникерс. Или, к примеру, вот на войне очень часто бывает, вот есть подразделение, которое находится в точке А. И нам нужно, чтобы это подразделение оказалось в точке Б. И мы создаем информационно такой фон, как бы через дезинформацию еще как-то, чтобы заставить это подразделение, основываясь на эту информацию, которую мы передаем, как это все делать, это уже отдельный вопрос, это все реально, там свои другие технологии, чтобы вот оно с точки А ушло и ушло в точку Б. Это все реально, это все делалось. Я когда-нибудь, когда война закончится, друзья, напишу, наверное, большую книгу про информационно-психологические операции, которые проводились. Ты обещал уроки проводить. Ну, уроки времени пока на это нет. Будут, я думаю, будут. Может, со следующего года. Сейчас просто нет времени. Это очень, ну, трудоемко. Я сейчас как раз готовлю там для одного высшего учебного заведения российского, как раз готовлю программу по информационному противоборству. Мне доверили, так сказать, эту миссию. Вот. И тут примеров может быть просто масса. То есть информация влияет. То есть что тебе нужно от человека, да? Вот, ну, к примеру, даже были ситуации, когда ты, опять же, очень в информационке важный аспект – это разведка. То есть когда ты получаешь разведданные о конкретном подразделении, ну, там, к примеру, 36-я бригада морской пехоты, да, вот ты получаешь разведданные, которых нет в открытых источниках нигде, но об этом знает личный состав. И ты просто берешь эти данные, которых нет в открытых источниках, и, к примеру, публикуешь с определенными дополнениями, чтобы личный состав поверил, да, это правда, нигде в открытых источниках этого нет, значит, ты знаешь правду, И то, что ты дополнил, значит, тоже правда. А вот как раз вот эти дополнения и являются той манипуляцией. То есть, как ты через эту информацию влияешь на них, публикуя правду, о которой никто не знает, кроме их, которые подопытные твои, на которых ты хочешь влиять. Ты просто дополняешь еще информацией, которая вот как раз именно она должна на них повлиять. Короче, я надеюсь, это, ну, короче, наверное, это сложно для кого-то будет. Ну, не суть. Просто поверьте, вот даже вот самый простой способ – это вербовка, да. То есть ты можешь человека уговорить, даже особенно фанатика. Вот, допустим, есть какой-то офицер ВСУ, фанатик Украины, ВСУ, готов отдать за ВСУ жизнь и так далее. И ты ему говоришь, а ты хочешь, ну ты готов пойти на жертву ради того, чтобы ВСУ стало сильнее и Украина стала сильнее. Ну не надо умирать вот на моральную жертву, да, готов. Вот давай, короче, вот ты вот это сделаешь, да, подыграешь немножечко противнику, а ВСУ станет после этого сильнее. То есть, ну, к примеру, там, ну, условно говоря, к примеру, ну, вот, давай, приходи к нам, на нашу сторону, дашь пресс-конференцию, якобы ты изначально был нашим агентом, а тебя проглядел генерал Петренко, который вредит только ВСУ. Вредит ВСУ, а ты вот у нас на пресс-конференции скажешь, что он тебя проглядел, а он должен был тебя обнаружить, что ты агент. Вот. И его после этого уволят. И таким образом твоя жертва будет не зря. Его уволят, на его место придет человек, который не будет вредить. Вот. Условно говоря. Да? То есть это может быть один из мотиваций заставить человека сделать то, что тебе надо. Ты просто даешь информацию. Ты не даешь ему деньги. Ты подбираешь к нему ключи, даешь ему информацию, которая побуждает его на поступки. То же самое касается и социальной группы. То есть информация, она заставляет нас принимать те или иные решения. Вот это и есть манипуляция поведением противника через информацию. Так, все, я закончил. Ну, да, нет, нормально. Я просто хочу сказать, что ты сейчас сказал по манипуляции противника, а я хочу сказать про пропаганду нашего канала. Вот, не в данном случае не ЦИПСы. ЦИПСы, наверное, влияет уже на людей по-другому как-то, да, кого-то успокаивает, кого-то заставляет купить джип, например. Да, вот. Но вот наш старый канал Трушный, который был с Владленом Татварским, да, сколько людей посмотрело наши выпуски, сколько людей купило книгу, прочитали, и сколько людей поехало, допустим, воевать, допустим, в ЧВК «Вагнер», на контракт. Мне до сих пор присылают, значит, молодые парни, курсанты, фотки с выпусков, где они расстегивают, значит, китель и демонстративно показывают, что они находятся в нашем мерче. Как бы давая понять, что они собираются не служить за Родину, а они будут воевать за Родину, да? Они хотят воевать, они хотят стать воинами. Это тоже как бы вот влияние такое вот. Ну это такая пропаганда, здоровая пропаганда. То есть это не пропаганда, что сидите и молчите, да, а вот, ну, вот мужчина, если ты собрался, значит, как-то относиться к погонам, к оружию и так далее, ты вот как на тренировке, да, по карате, собственно говоря, вот да. Ты же тренируешься, там сначала у тебя ката, потом у тебя какие-то спарринги, потом ты разбиваешь кирпичики, да, а потом ты выходишь на соревнования, да, для того, чтобы заработать черный пояс. Вот для военного война – это черный пояс, да, это мастер спорт. Вот, вот тебе дали мастер, дали тебе орден мужества, все, у тебя вот, значит, черный пояс, дали тебе два ордена мужества, у тебя первый дан. И вот любой, кто связан, значит, с оружием, со службой, он... Второй дан, черный пояс, это уже первый дан, то есть, когда получается, сразу первый дан. Ну, я братан, условно, да. Я немножко не в теме. Вот, поэтому смысл в чем, что каждый должен идти к тому, чтобы достичь максимального, короче, вот развития вот в этой сфере, да, вот раз ты начал служить, раз ты стал там наемником, еще кем-то, ты должен обязательно в финале всех своих вот этих подготовки, ты должен вступить в бой, да, и вот, собственно говоря, мы это пытались объяснить, и наши подписчики, наши читатели, они, собственно говоря, к этому в итоге и приходили, да, и вот до сих пор пишут люди, что и книги мне присылают, и видео, и говорят, мы вот и информацию, значит, а сейчас у нас такой канал более или менее веселый, там мемы, потому что я стараюсь развлекать раненых ребят, развлекать просто людей, которые сидят в окопе, и ему уже все надоело, он хотя бы там что-то посмотрел на хуй-дрыгу и посмеялся. Вот, чтобы не грузить его, возьми жгут и мотай его вот так, а если ты его мотаешь вот в эту сторону, это неправильно, чтобы вот это как бы я, ну, не загружал голову, потому что это уже, наверное, надоело многим. Мы стараемся развлекать. Вот, а раньше более была, так скажем так, информативная подача была. Вот, и вот, собственно говоря, вот влияние информации на людей. Это самый простой пример. Информацию мы получаем через органы чувств, да, но в первую очередь это глаза, потом уши, да, потом уже все остальное. Потому что все, что мы чувствуем, все, что мы, это все информация. Вот глазами мы видим, в окно смотришь, небо пасмурное, дождь вроде бы как капает, да, тебе об этом никто не сказал, ты это увидел глазами. Значит что? Значит ты в этот раз выходишь из дома, возьмешь с собой зонтик. Да, все, вот эта информация повлияла на то, что ты взял с собой зонтик. Вот. А если представьте, у кого-то есть возможность тебя обманывать, и вот кто-то хочет, чтобы ты на улицу взял с собой зонтик, а там солнечно, да, ты будешь зонтиком ходить, тебе будет неудобно, это лишняя тяжесть, а ты зря его взял, потому что кто-то, не знаю, там голограммой навел на твои окна, и ты за окном увидел дождь, как бы, да. Вот так вот работает информация, именно информационная война. Искажение реальности для того, чтобы манипулировать поведением. Ну, мы не манипулировали, так просто вышло, что как бы нас, ну, как бы мы как-то как, какого-то, скажем так, ну, не то чтобы уважение, а нас вот люди, которые смотрели, они нас приняли за своих, да, и нам доверяли. И, кстати, вот у нас был на одном из видео солдат противника, да, который сейчас находится в отставке, вот историк, может, ну, из старых подписчиков все помнят эти стримы, там мы обсуждали бронезащиту совместно, там как бы с той стороной обсуждали какие-то моменты по фронту, да, и вот мне присылали, значит, подписчики, говорят, вот ты читал, он там описывал какие-то вот, значит, милитари, вот эти движения, да, и, значит, он, ну, слава богу, что несмотря на то, что мы сейчас враги, как бы, да, он там, ну, не называл нас последними словами, как бы, да, и так далее. Вот, он сказал, что был период времени, когда вот наш канал Грейзона, да, когда выходили видео на Ютубе, там даже очень большая часть солдат противника ждала наши видео и наши разборы боев, да, то есть было даже такое, то есть даже солдаты противника, несмотря на то, что мы для них враги, даже до СВО, да, мы же, получается, с Владленом воевали против них, но, тем не менее, нас вот смотрели, им было интересно, как бы, да, то есть не то, что там какие-то там кацапы, там пропаганда, а просто им было интересно вот наши разборы. Поэтому, ну, как бы, вот такие моменты были, да, это влияние информации, да. То есть, ну, у нас не было задач там повлиять как-то на солдат противника, чтобы они там покаялись или там переплыли там через речку там к нам там или еще что-то, да, ну, вот мы просто мы делали контент, да, нам казалось, что этот контент правдоподобный, что мы помогаем как-то вот людям разобрать те или иные ситуации, да, оказалось, что вот у него были вот, значит, такие последствия, да. Противник ждал наши выпуски, а наши бойцы, значит, учились воевать. Кто-то шел на контракт, кто-то шел в военное училище, кто-то ехал в ЧВК «Вагнер». Поэтому вот вам влияние информации вот на нашем примере, да. Как бы, как там влияет на противника, это уже такие тонкие спецоперации, которых я, честно говоря, не в курсе. Сегодня, кстати, к светским новостям перейдем. Сегодня Паша Дуров у себя в телеграм-канале написал про их отношения вот с бывшей женой, которая сейчас поливает его, да, и рассказывает, какой он плохой. Написал, что он по предварительной с ней договоренности отправил ей сразу всю сумму, учитывая, что на каждого ребенка он выделяет 10 тысяч долларов, до достижения каждым из детей 23-летнего возраста. И он ей дал там 7 миллионов долларов. Вот сразу передал. Да? А она их просто все потратила. А сейчас как бы снова требует денег. Вот такая вот история, да. Зря, мне кажется, она начала враждовать. Все-таки там интеллектуальный уровень, мягко говоря, в разных параллельных измерениях находится. Поэтому... Ну, поэтому она и начала враждовать. Слушай, я хотел еще так на концовку такую быстро очень важную тему затронуть. Да? Мне написал один из парней, который работает, значит, в охране одного из ресторанов. Да, и вот он говорит: админ, озвучь, пожалуйста, такую проблему. То есть сейчас, говорит, ребята, которые воюют, приезжают в отпуска, вот, приходят, значит, собственно говоря, отдыхать, потом где-то они начинают немножко перебирать, и потом очень сложно с ними вести беседы. И заканчивается иногда это конфликтами, вот, и, ну, ты, говорит, трезвый, значит, человек, который, ну, из очень плохих условий попал, скажем так, ну, в обычный мир, да, он немножко выпил и, собственно говоря, уже ведет себя немножко неадекватно, ему все должны и так далее, и очень часто, значит, это заканчивается драками, вот, и потом мы видим, значит, собственно говоря, какие-то заявления, что там или побили там участника СВО, или там избили, там, так что на это тоже надо обращать внимание, и вот Даня много раз об этом говорил, что если вы герой, как бы, да, войны, и вас таким считают, к вам не относятся по-другому, да, то все равно этот статус надо как-то все-таки, ну, соответствовать этому статусу, да, чтобы не получалось так, что там ты, допустим, на войне герой, а потом идешь там, грубо говоря, голый по улице, там, да, ну, это уже забавно, ну, выглядит. С бокалом вот, вина. С бокалом вина. Да. Да, ну, это я ехал недавно, ну, как недавно, там, ну, летом, в конце лета ехал на автомобиле, значит, по трассе вот мимо Краснодара, и просто шел парень по встречке голый, показывал там всем дули, короче, вот. Ну, как бы, надо все-таки, чтобы потом не стыдно было за всех, да, надо все-таки как-то стараться держать себя в рамках, как бы, ну, понятно, что вы там пережили много в плохих условиях и так далее, но все-таки стараться себя как-то вот вести в рамках, потому что получается, что своим поведением вы провоцируете, потом получается какая-то драка, ну, охранники, как правило, это многие спортсмены хорошие, могут просто сильно ударить, кто-то упадет, ударится головой об асфальт, не дай бог там какая-то будет травма, и там, а может быть, еще с летальным исходом, и получится так, что будут потом это все посты в, значит, в интернете, в газетах или еще не знаю где, и будут говорить: вот какой парень был хороший, на войне не погиб, а вот в драке там погиб, да, и вот чтобы вот таких ситуаций не было, надо как-то просто немножко, ну, здраво себя вести, короче. Да, друзья, вот, например, я когда имел честь быть командиром разного уровня, я бойцам говорил, вы можете как бы бухать, но только дома, не где-то в публичном месте или там в расположении, это запрещено было строго. Дома можешь там хоть просто до поросячьего визга, просто хоть даже насмерть упиться, мы там сбросимся, похороним. Как бы. Но не на улице, нельзя, во-первых, честь формы, то есть, особенно если ты офицер, да, то есть ты вот честь мундира нельзя никогда нарушать, да. Если ты нарушаешь честь мундира, ну, ты не можешь потом прикрываться, я там участник боевых действий, если ты, ну, как бы, ну, порочишь, да, честь мундира, а это не просто честь мундира, это все, кто в этом мундире, люди ж как оценивают, они видят военную форму, они твое лицо не знают, все, вот для них вот все потом, кто в военной форме, если ты там где-то начудил, значит, все вот такие же, как бы. Ну, вот, поэтому, ну, нельзя этого делать, друзья. Бухайте дома, вот, а лучше вообще не бухайте. Вот я как бы не бухаю и отлично себя чувствую. Поэтому, конечно, тут момент еще какой. Вот абсолютно правильно ты нам напомнил. Да, мы же все время говорим, что герой – это состояние души, это призвание, это твой образ жизни. Вот и все. То есть ты герой на фронте и в тылу. Ты защитник всегда, это, ну, это всегда 24/7 ты защитник в любых условиях. И так должно быть. И все, кто тебя окружает, ты когда приходишь в заведение общественное, ты уже, поскольку ты лучший человек страны, а наши фронтовики это лучшие люди страны, значит, ты отвечаешь за всех окружающих. Вот просто по-мужски ты лидер, ты пришел, ты никого не знаешь. Но если какой-то кипиш произойдет, там, не знаю, там теракт или еще что-то, ты за всех должен будешь заступиться. Потому что ты вот такой, ты защитник, ты фронтовик, ты лучший человек страны. Значит, где бы ты ни находился, ты должен быть лидером, примером, а не существом, за которое потом будет стыдно. Это, ну, очень важный момент, друзья. Сейчас вот даже, значит, последняя ситуация, да, с известным очень, значит, блогером, который находился в Херсоне долгое время, да, он приехал домой, и, значит, сейчас вот его обвиняют в том, что он там, значит, неповиновение сотрудникам полиции, там что-то применил силу против них. Сотрудниками, да, да. Да, и там просто как, у него до СВО уже, значит, были две уголовные статьи, там какие-то, он плюс находился дома под домашним арестом, уехал, значит, на фронт, казалось бы, сделал хорошее дело, и на это должны были бы, наверное, в перспективе обратить внимание, что он сбежал, не просто сбежал там, да, сбежал на фронт, как бы, да, по, ну, положительный момент в его характеристике, да, должен был быть, но он применил, значит, силу в отношении сотрудников полиции, и теперь, получается, его задержали по новой статье, и, значит, конечно же, ему засчитают еще старые статьи, которые были до СВО, и если бы он, допустим, не дрался бы с сотрудниками полиции, ну, я образно говорю, ему бы, может быть, дали бы 3 года, а так как он дрался с сотрудниками полиции, ему дадут максимально. Почему? Потому что ни суд, ни прокурор никогда не станут на сторону человека, который, ну, применил силу против власти. Да? Поэтому вот такие вот моменты. Да, ну вот насколько, по-моему, он сам даже об этом у себя на канале писал, говорил, как бы, там же ж его не пытались задержать за то, что его узнали, то, что он там в розыске, и пытались его задержать. Там просто к нему подошли и попросили снять маску, он был в маске. Там какое-то мероприятие проводилось, попросили снять маску, ну, что, в принципе, логично, как бы, да, и правильно. Вот, на каком-то общественном мероприятии в маске быть постороннему, ну, это сразу вызывает реакцию. Ты понимаешь, что у тебя и так есть косяки, ну, сними, как бы, да, тебя ж никто даже документы по базе тебя пробивать не будет. Нет, как бы, да, начались вот эти моменты. Поэтому, да, и здесь сразу все, как бы, сразу кто-то пишет, что это государственный заказ или еще чей-то заказ. Это обычная бытовуха получилась. Да, ну это могут писать только дурни, просто только дурни. Да даже если бы я был бы в маске, вот в этой, меня приглашали на парад 9 мая, да, и там надо было проходить 38 кордонов ФСО, ФСБ и всех согласований, и, ну, я просто взял с собой маску для, ну, медицинскую маску, только черную, и там никто ко мне никаких претензий не задавал, да. Если ты вдруг хочешь как-то скрыть свое лицо, вдруг ты можешь купить черную медицинскую маску в любой аптеке и быть в этой маске, тем более сейчас опять обострение ковида идет, да, ты можешь сказать, я вот ковид, вот я, значит, медицинской маске, какие ко мне вопросы, да, и все. И не, я думаю, никаких вопросов не было бы, да. Но когда там, возможно, какое-то мероприятие, дети там, бабушки, дедушки, и как бы ты ведешь себя как бы вызывающе уже изначально, то это плохо. О чем я и говорю, что если вы ветеран, просто, ну, надо следить все-таки за собой. Почему? Потому что вы, помимо того, что можете, ну, испортить кому-то настроение, какой-то случайный человек может попасть под раздачу, вы можете поломать жизнь себе. То есть от уголовного преследования до какой-то драки, да, где могут нанести какой-то вам удар, который может быть последним, допустим, да, в вашей жизни или еще что-то. Поэтому очень хорошо, внимательно надо себя вести. Тем более вот в такой ситуации, когда сейчас все напряжены, все немножко подустали, все в депрессиях, они смотрят Данила Бессонова, который говорит, что завтра НАТО нападет и будет ядерный удар. Я не говорю завтра, я говорю в субботу, разные вещи. Ну, я образно говорю. Они после ужасных ЦИПС, они тоже все на взводе, поэтому... Слушай, вот, кстати, сегодня хороший пример был в плане информационки и того, как нужно фильтровать информацию, да? То есть не поддаваться эмоциям, друзья. Вот Владислав Поздняков в своем телеграм-канале опубликовал историю, как там молодого парнишку избили там толпой, там девчонки, мальчишки, там лицо у него все опухшее, глаз не видно, все там, короче, кипиш, блин, все, школьники толпой избили пацаненка, как бы все, блин, да, все там сборы на него начали проводить, все как бы кипиш, а там вот Поздняков уже тот же написал, что там он дал карточку, чтобы ему помочь, там уже 3 ляма пришло за пару часов, короче, то есть, а потом оказалось, что этот пацаненок избивал слабых, немощных в школе сам. То есть он долгое время глумился над слабыми, избивал их. Те умоляли его простить, видео есть, он их избивал и так далее. И уже вот его маленькое общество, окружение, там, не знаю, одноклассники, соседи, дети, да, и так далее, но его ровесники, они таким образом решили его проучить. Просто они собрались смелостью и дали ему как бы по голове очень сильно, как бы толпой, да. И тут как бы все изменилось, да? То есть история оказывается другая. Просто три ляма где? Ну, это уже не важно, пусть это лечится. Мне этот вопрос интересует. Нет, тут момент какой. Очень часто в информационке, кто первый, тот и папа. И... То есть ты, когда первое видео увидел, как пацаненка этого избили, как бы, да, и так далее, все, у тебя эмоции, ты уже сразу сделал выводы все, ты сразу все понял, ты сразу понял, кто прав, кто не прав. Уже хорошо, что второе видео появилось, да, где все стало на свои места. А если бы не было видео, где он избивал своих там одноклассников и маленьких пацанят других, если бы просто, допустим, учительница сказала, что, ребят, на самом деле его наказали, потому что он так себя вел очень долгое время, мы бы поверили в эти слова? Нет, мы бы сказали, вы там, наверное, там у кого-то папа, вы отмазываете... Олигарх. Да, папа-олигарх. Папа-олигарх. Вы отмазываете... Да. Бьет учеников, бьет учителей и милиционеров, и ему за это ничего не бывает. Папа-олигарх. Если бы не было других видео, которые показывают, что это на самом деле он был агрессором, его просто наказали, уже терпение лопнуло у одноклассников, условно говоря, да? Вот. То есть это пример того, как первая информация на нас, особенно которая вызывает эмоции, сразу заставляет нас делать выводы, да? А потом уже, если нет веского доказательства, если просто кто-то вышел и сказал, это не так, на самом деле все было по-другому, это он мудак. Он конченый, он много лет терроризировал всех, просто все уже собрались и дали ему тюлей. Мы такие, все, понятно, отмазывают. Поэтому будьте внимательны к информации. Это то же самое касательно, вот в методичке опять же это есть, про информационный терроризм. То есть где-то взорвался бытовой газ. Вражеские ИПСО начинают в ботах писать комментарии, что ФСБшники ликвидировали какого-то таджикского террориста, но переборщили с взрывчаткой и погибли мирные люди в этом многоквартирном доме и так далее, да, все, а получается, когда местные власти разбираются, что же случилось, там развалы разбирают, прошло 3-4 часа. За эти 3-4 часа общественное время мнение сформировалось вот этими вбросами, да, и получается уже когда там мэр или губернатор выходит и говорит, на самом деле взрыв бытового газа, вот там осколки, начинается что? Это отмазки, мы не верим, на самом деле вон писала дочка офицера ФСБ, она правду писала вот в комментариях под ником такая страшная, к примеру, да, вот она вот правду написала, поэтому соблюдайте информационную гигиену и не судите сразу, друзья, не судите сразу. Вот ты пока про информационку, ты свой конек рассказывал, а я сейчас расскажу true story, в конце, чтобы людям было интересно. Кстати, вот эта история с этим мальчиком напоминает, раньше такая передача была «Точка кипения» на MTV. Не смотрел? Там, значит, был какой-нибудь пранк, там, да, и, значит, какого-то прохожего чувак там доставал, и вот засекалось время, ну, через сколько у него наступит точка кипения, и вот он бросится там на человека. Ну, а потом ему говорили, что, типа, стормози, это передача «Точка кипения» на MTV, вот и так далее. Вот, раньше, не знаю почему, в спецназах было так принято, что, значит, они спецназовцы, и им, короче, все должны. То есть, если вот спецназовцы идут, все остальные рода войск должны, короче, разбегаться. Вот, и так было полках, в бригадах, значит, внутренних войск, да, когда заходил какой-то ГСН, значит, они садились только на свои места, на их места никто не садился, перед строем никто не ходил, через строй, ну, короче, там могли тебя там котлом по балде дать, короче, вот, но не суть. И, значит, в одной из командировок была такая ситуация с одним из отрядов, вот, значит, отряд приезжал в командировку, да, а там, значит, были, значит, казармы, часть, где служили непосредственно, ну, вот, обычная пехота и так далее. Ну, я не знаю, в спецназе было принято тогда, вот, 90-е годы, называть почему-то пехотеев гансами, я не знаю, почему гансы, и вот, значит, там все друг друга озадачивали, короче, вот, значит, гансов, спецназ гансов гонял, короче, вот такая была история. Вот, и, значит, вот этот спецназ, который приехал в командировку, он гонял гансов, вот, видимо, догонял их до такой степени, что когда вот эти молодые крепкие парни бегали на зарядки, а, ну, в спецназе было принято, каждое утро все бегут, значит, там, ну, минимум 3 километра, и вот, значит, накачанные здоровые ребята бегут на зарядки, и вот гансы взяли просто, поснимали дужки от кроватей, и, значит, и сделали засаду, пока вот спецназ бежал, вот эти, значит, пехота просто выбежала и начала всех бить, короче, вот, этими дужками. Там как-то отбились кое-как, но с потерями, короче говоря, да, вот такой вот интересный случай. Это такой true story, не для всех, я думаю, что никто не знал, ну, мало ли кто знал только тот, кто в теме, или кто попал в этот случай, или кто, значит, там менял, да, ну, вот такие были интересные всякие фишечки раньше, вот, точка кипения на MTV, да, вот, значит, было такое, да, вот, пехота не прошла, короче, точку кипения на MTV, долго озадачивали, но у них сдали нервы, видимо, там были какие-то нормальные парни, которые самоорганизовались и сказали, да, не-не-не, ребят, вы нас уже немножко подзаебали, поэтому мы вам, наверное, дадим пизды, короче, вот, и вот такая была история, забавная, вот, из жизни, да, поэтому, ребята, ну, всегда надо думать головой, что ты делаешь, для чего ты делаешь, и какие будут последствия. Вот. Если у вас, ну, как бы есть этот барьер, если есть у вас что-то останавливает в жизни, то с вами все будет хорошо. Да? Если у вас этого барьера нету, то, конечно же, у вас, значит, жизнь будет с поджопниками. Поэтому всегда надо думать, как бы, что и как. Вот. Да, поэтому, и помню, что против силы всегда есть другая сила. Рано или поздно просто... Да. Да, вот, так что вот такие у нас были сегодня и информационка, и true story, поэтому всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.